Вроде бы нет поводов для беспокойства. Мало ли какие возникшие в последнюю минуту дела могли ее задержать. Коронованных особ сплошь и рядом обременяют неожиданно всплывшими срочными делами. Надо полагать, так обстоит и в крохотном Сигуре. Каковой, как ни крути, есть все же доподлинное королевство. Настроение у него чуточку поднялось, когда оркестр грянул каталаунскую райду. Танец, имевший некоторое сходство то ли с казачком, то ли с мазуркой. Да-да, было в музыке нечто общее, что и неудивительно. Здесь нот тоже 7, а количество звукосочетаний все же ограничено теорией вероятности. Множество здешних приключенческих и любовных романов, кстати, чертовски напоминают сюжетами и подбором героев иные земные, поскольку любовные перипетии и авантюрные приключения, в общем, везде одинаковы. Быстрый был танец, бравурный, лихой, но поскольку он имел каталаунское происхождение, едва ли не первым в цепочке пронесся, тяжело колыша чревом, притоптывая и ухая, его императорское высочество принц Элвар. Сплошь и рядом он не попадал в такт, потому что музыкального слуха лишен совершенно, о чем нисколечко не горевал. Но этот недостаток восполнял нешуточной экспрессией. Как с ним частенько случается, ухитрился очень быстро оттопать ноги парочки соседей, что соседи приняли отечески. Лары прекрасно знали, кто это такой неуклюже топочет в каталаунском наряде, а земные приглашенные наверняка тоже уже прослышали. Сварог вдруг обнаружил, что почти беззаботно притоптывает в такт, и даже принялся напевать про себя. «Казачок, нет тебя милее, каблучок, топ не веселее, казачок плясать заставит целый белый свет, а лучше танца в наше время нет». Тут не было ни малейшей тоски по покинутой земле, исключительно ностальгии по бесшабашной курсантской юности, когда казачок гремел на всякой танцплощадке, громко топали подошвы и туфельки, взлетали подолы мини-юбок. И осекся, моментально лишившись веселого расположения духа. Наконец-то увидел Яну и сразу сообразил, отчего так раскипятился Элвар. Ну да, самогон тут почти что и ни при чем. Ее величество Яна Алинтевита, нетрудно догадаться, была несравненна и ослепительна. Никакого сравнения с той почти что девчонкой, которую Сварог увидел впервые 2 с лишним года назад. Вполне взрослая девушка. Определение «юная императрица» безвозвратно осталось в прошлом. «Молодая императрица» – так оно теперь будет правильнее. «Ну вот наряд, господа мои!» Действительно, стойкому консерватору Элвару, каковой пусть строгие, но короткие платья и то воспринимал, как бык красную тряпку, было отчего возмущаться. Любой пуританин незамедлительно ляпнулся бы в обморок, откинув ножки и смертельно побледневши. Всего-то и наряда, что низкий алый корсаж, зашнурованный впереди, изрядно открывавший пленительные округлости, да короткая синяя юбка из какой-то непрозрачной, но легчайшей, как пух материи, при любом резком движении, взлетавшей так, что умопомрачительные загорелые ноги открывались буквально до крайнего рубежа приличия. Хотя рубеж этот стойко держался. Сварог слыхивал о подобных портняжных ухищрениях, коими особенно любили пользоваться не самые стойкие в моральном плане придворные красотки. А если учесть, что райда как раз и состояла из резких поворотов на 2 или 3 четверти, а порой и полных оборотов, черная полумаска, окаймленная поясками бриллиантиков, роскошное затейливое ожерелье из рубинов и сапфиров, заплетенная на 2/3 коса, ну, это все даже у законченных консерваторов не вызвало бы протеста. А вот левое запястье в 33 морских черта и трекнутого осьминога, повязанная на нем голубая лента, это бы еще ничего, ибо означает всего-навсего готово к флирту. За исключением нескольких законченных гордячек, такую ленточку на бал-маскерад повязывает не только настроенная как следует повеселиться, не заходя далеко, светская дама, но даже иные молодящиеся старушки, до седых волос исполненные оптимизма и бодрости. Это бы еще ничего. А вот вторая, полосатая, желто-красная, Именно о ней Томми и упоминала. Означает нечто гораздо более игривое, так как гласит «готова к вольностям». А эти вольности, Сварог знал на личном опыте, в 99 случаев из 100 заканчиваются в тех самых многочисленных будуарах, коих, согласно давним традициям маскирадов, полно на верхних этажах. И потому эту ленточку наденет далеко не каждая. Главным образом те дамочки, которых из светской деликатности принято именовать придворными ветреницами. Хотя в обиходе, как легко догадаться, используются более смачные словечки. И что это ей в голову ударило? Никогда прежде подобных номеров не откалывала. Уж ей-то прекрасно известно, что полосатая ленточка, по сути, недвусмысленный призыв всем и каждому. «Хочу в постель». Что на нее такое нашло? За плечом тяжко, словно пожилой морж, вздохнул Энтагар. Обернувшись к нему, Сварог спросил тихо. «В чем дело?» «Что это за наряд? Крестьянки всегда носят с корсажем рубашку или платье. А это больше на кабацкую танцовщицу смахивает». «Ваше Величество», — уклончиво сказал Энтагар, «мне по ничтожности моей совершенно не подобает судить». «Повелеваю», — сказал Сварог холодным, истинно королевским голосом. Но Энтагар откровенно мялся, но все же решился наконец. «Ваше Величество, маскарад, конечно, это вольность и раскованность, и этикет тут по боку. Все равно своим дочкам я бы такое ни за что не позволил надеть». «Они здесь, кстати?» «Да, обе. Я безмерно благодарен вашему Величеству». «Пустое», — нетерпеливо сказал Сварог. «Что не так? Ну?» «Ваше Величество, коль уж откровенно, если не считать украшения и маску, получится классический наряд портовой девицы». «Портовой шлюхи, вы хотите сказать?» — нахмурясь уточнил Сварог. «Какие к дьяволу в порту девицы?» «Ах, вот оно что! Я как-то мало бывал в портах и на эту деталь внимания не обращал. Хотя, если напрячь мозги, что-то подобное вроде бы и видел в Фиорнолле. Тут-то я схожих костюмов за все время заметил парочку, не больше». «Вот именно», — угрюмо кивнул Энтагар. «Это даже для маскирада малость предосудительно. Нарядиться кабацкой танцовщицей еще куда ни шло. А это уж чересчур. Да еще ленточка эта полосатая. На наших балах так себя ведут, тысячу раз простите, исключительно законченные оторвы. На императорском я впервые, порядков не знаю». «Да и мне прежде на императорских такие наряды встречались крайне редко», — протянул Сварог. «И в здешнем многолюдстве их, как я говорил, 2-3. Он зло выдохнул сквозь зубы. «Ну а что тут поделаешь? Его Величество изволит развлекаться с ноткой предосудительности. Воля императрицы не обсуждается. Тут и родной дядюшка фыркал, как кабан в камышах». Он взглянул на цепочку танцующих, выгнувшуюся хитрыми изгибами так, что совсем неподалеку оставалась Яна и ее кавалер, который, по заверениям Элвара, как прилип, так и не отлипает. Попытался опознать загадочную персону, но ничего у него не получилось. Маска закрывала лицо целиком. Разве что по движениям ясно. Не так уж и молод. Не юный вертопрах какой. В зрелых годах. Полностью соблюден костюм Катариуса, здешнего персонажа комедии масок, во многом напоминавшего Пьеро. Непризнанная творческая личность, порой поэт, порой художник, печальный романтик, невезучий и в жизни, и в любви, вечно вынужденный терпеть пинки и подножки от жизнерадостных нахалов, вроде Бабитана или Гурама, насмешки жестокосердных красоток. Селадонового цвета широкая блуза с кружевным жабо и рукавами до локтя, какую более всего любят художники. Штаны в обтяжку, клетчатые, бело-черные, чисто сценический наряд. В жизни ни один творческий человек не наденет. Черный пышный бант на шее, белоснежная маска, изображающая утрированно печальную рожу. красный колпак с белым помпоном на шнурочке, красные башмаки с загнутыми носками. Ну да, классический законченный Катариус. Правда, в отличие от неуклюжего и нескладного на сцене Катариуса, ухваткам видно завсегдатай подобных увеселений. Человек вполне светский. Танцует отлично, держится непринужденно, грациозен и ловок. «Интагар, я уже привык, что вы знаете все на свете», — сказал Сварог. «Не подскажете, что это за хлыщ? Хотя, если это Лар, вы знать его не можете, понятно. Или...» «Это не Лар, ваше величество», — сумрачно откликнулся Интагар. «Это герцог Лемар, собственной персоной». От неожиданности Сварог и сам фыркнул почище натурального кабана. Впился неприязненным взглядом. Как прилип, так и не отлипает. Едва выдастся момент склониться к ушку партнерши, болтает, болтает и болтает. Наш известный мастер убалтывать. «Сволочь такая!» — в бессильной ярости подумал Сварог, видя кокетливо воздетый к потолку взгляд Яны, ее игриво отрешенную улыбку. «Ну, погоди! На стагаре сгною! На Монфакон к чертовой матери отправлю! Материалов на полдюжины плах и два десятка баниций!» Интагар произнес без выражения. «Вообще-то мои парнишки могли бы его незаметно и быстренько изъять». В его взгляде почудилось понимание и сочувствие, способные сейчас не утешить, а лишь еще более разозлить. «Не получится, любезный мой», — вздохнул Сварог. «Права не имеете. Здесь имперская юрисдикция, и всем распоряжается лишь начальник охраны императрицы. Вам, увы, не по чину». «А вам?» — спросил Интагар. «Вы же начальник девятого стола. Или и вам в этом случае нельзя?» «А если подумать, можно», — задумчиво протянул Сварог. «В крайнем случае выйдут легонькие межведомственные трения, вот и все, сущие пустяки. Но у меня нет здесь моих людей. Я и не предполагал, что они понадобятся. В моей службе все же не те функции». «Но вы же можете их вызвать?» Сварог обернулся и посмотрел на верного бульдога в упор. «Вы полагаете, следует?» «Это же Лемар!» — почти не промедлив, откликнулся Интагар. «С его, чтобы ему провалиться чуть ли не колдовским умением убалтывать. Она совсем молода и в некоторых смыслах, рискну заметить, от земных девушек мало отличается». Сварог прекрасно понимал, какие мысли сейчас обуревают его верного Костолома. Все знают, что жестокий и непреклонный бульдог начисто лишен обычных человеческих эмоций. Но один единственный пунктик у него все же есть. Единственная слабинка. Будь его воля, будь у него такая возможность, любую девушку бы уберег от опрометчивостей. Отец двух дочек, ага. Сварог на какое-то время задумался над этой идеей всерьез. В конце-то концов, здесь Томми, полноправная сотрудница девятого стола, самым официальным образом числящаяся на службе, так что с юридической стороной дело все в порядке. Если ей удастся выманить Лемара за пределы дворца, к подножию лестницы, где автоматически включаются ранерские законы, а если не удастся... Если этот скот всерьез нацелился на Яну, прекрасно зная, что никаких законных препятствий перед ним не воздвигнуто, тогда отправиться в комнату секретной связи? Она тут, конечно же, обустроена для нужд соответствующих служб. Вызвать полдюжины вязальщиков. Как там в кино? Министры спишутся, выразят соболезнования. Он стоял в растерянности, не зная, на что решиться. И нужно ли на что-то решаться? Рядом нетерпеливо сопел Интагар. «Подождем развития событий, Интагар», — сказал он, ругая себя в душе. «Ситуация очень уж деликатная». «Я бы его давно, будь ваша воля», — недобро протянул Интагар и осмелился подпустить в голос малую толику иронии. «Вот вам и развитие событий, ваше величество. Можете лицезреть?» «Если это не развитие событий, то я балерина». Сварог даже зубами скрипнул. Оркестр играл «Марчерет». этакую помесь очень медленного танго с минуэтом. И освещение в огромном зале померкло, как и в прочих, надо полагать. Во всех залах танцуют одно и то же.